Некоторые либералы, Струве, Матюшинский и другие, стали хлопотать у Витте о легализации Гапона и об открытии его отделов. Особенно хлопотал о нем Матюшинский, имевший большие связи. Витте не соглашался. Раз Матюшинский познакомил его с чиновником особых поручений при Витте, Мануйловым, который сообщил, что Витте очень беспокоился о судьбе Гапона. Он ценит гениальные способности Гапона, и ему будет крайне тяжело, если Гапона арестуют. Дурново настаивает на его аресте. После долгих переговоров с Мануйловым пришли к следующему соглашению. Правительство через Мануйлова выдаст ему паспорт. За это Витте обещает открыть отделы, возместить причиненные в январе отделом убытки в сумме 30 000 рублей и недель через 6 легализовать Гапона. Гапон уехал за границу. Уполномоченным по всем делам оставил Матюшинского. Отделы были открыты. Были затрачены большие деньги на их отделку. Но во время московского восстания их опять закрыли. Не дождавшись 6-недельного срока, Гапон вернулся в Россию около 25 декабря 1905 года. Здесь он узнал, что по поручению Витте делом об гапоновских организациях теперь занялся министр торговли и промышленности Тимирязев. Затем состоялась встреча с Рачковским, вице-директором департамента полиции. Рачковский сказал, что говорит ныне от имени Дурново, и что все, что говорит он, есть в то же время мнение министра внутренних дел. По вопросу об открытии гапоновских рабочих отделов дело обстоит туго. Дурново считает отделы очень опасными и присутствие Гапона в Петербурге совершенно нежелательным при настоящем положении вещей. Все, и Дурново, и Трепов, считают его человеком талантливым и в то же время опасным. Они говорят, что Гапон 9 января устроил революцию на глазах у правительства и боятся, что теперь он выкинет что-нибудь подобное. Гапон успокаивал Рачковского. Он говорил, что имеет в виду только профессиональное движение. Взгляды его на рабочее движение изменились. Относительно вооруженного восстания и прочих кровавых мер он, Гапон, теперь мнения свои переменил. От крайних взглядов, высказанных им в прокламациях, напечатанных Гапоном после 9 января, он отказывается и жалеет о них. Рачковский указал на то, что правительство никаких гарантий в этом не имеет. Он просил его написать Дурново письмо и изложить в нем все сказанное. Гапон, по его словам, письмо писать отказался. Тогда Рачковский сказал, что без такого письма нечего и говорить о новом открытии отделов. На государя прошлогодние гапоновские прокламации навели мистический ужас. И во всем происходящем теперь в России он винит Гапона. Дурново необходимо явиться с каким-нибудь оправдательным документом к государю при докладе по этому делу. Гапон написал Дурново. Рачковский взялся передать письмо министру и просил у Гапона разрешения прийти на следующее совещание с крайне интересным и талантливым человеком Герасимовым, начальником петербургского охранного отделения. Трепов о нем необыкновенно высокого мнения, считает его самым талантливым человеком в департаменте полиции. А Герасимов очень желает повидать Гапона. Гапон разрешил. Гости, которых Гапон пригласил ехать вместе с нами в Яр,